Глава 6. Седьмой год правления императора Нимё Хэян. Примечание. Соответствует 840 году нашей эры. Конец примечания. Наступил конец зимы. Снег мягкой белой массой лежал повсюду, искрясь на солнце. Зима в этом году выдалась суровой. В дворцах императора, императрицы и в павильонах наложниц не угасали спасительные жаровни. Многие придворные дамы надевали вниз под красивые верхние одеяния не одно ватное кимоно, а два, отчего изрядно увеличивались в объеме. Даже молоденькие стройные фрейлины из-за вынужденного утепления больше походили на зрелых женщин, родивших 2-3 детей. Камати по-прежнему служила при госпоже Катоко. После празднования Нового года она получила повышение ранга фрейлины, и ее обязанности расширились. Помимо этого, она продолжала писать стихотворения, пользующиеся большим успехом при дворе. Ее сестра Каори, как и намеревалась, ушла от мужа и вернулась в Хэян. Женщина поступила на службу фрейлиной к нефритовой госпоже Дзюньси, которая когда-то уже прислуживала в молодости. Императрица, узнав о том, что муж Каори взял себе наложницу из Эмиси, искренне посочувствовала, ибо подобный выбор возмутителен для прилично образованного человека. Каори настолько была обижена на Цутаду, что в очень скором времени согласилась стать визитной женой служащего налогового департамента Татибаны Охиры. С бывшим супругом ее теперь связывала только их дочь, Ханако. Родители Цутады, Онано Киосо и Сумире, которые взяли на себя хлопоты о девочке, когда их сын с женой отправились в Дева, повели себя в сложившейся ситуации мудро и заверили Каори, что продолжит заботиться о внучке. Женщина была очень благодарна за это и со спокойным сердцем приступила к службе. Подруга Камати, Кэнси, напротив, покинула двор еще в начале зимы до Нового года. Отношения Кэнси и Хирацугу принесли свои плоды, и Татибана понесла ребенка. Активная женщина некоторое время не покидала двор, продолжая служить госпоже Катоко, несмотря на свое деликатное состояние. Только ближе к середине срока, когда ее самочувствие ухудшилось, она отправилась домой. Госпожа Катоко в недавнем времени разрешилась от бремени здоровым мальчиком. Ребенка нарекли Куниясу и по случаю его рождения устроили праздник. Фрейлинам во время торжества, как и полагается в таких случаях, пожаловали по отрезку шелка и золотому абану. Примечание. Принц Куниясу, историческое лицо, сын императора Нимё и Фудзивары Катоко, точный год рождения неизвестен, а год смерти 898. Золотой абан равнялся 10 рё. На 1 рё можно было скромно прожить почти год. Конец примечания. Сама Катоко наконец-то успокоилась. Ее положение теперь незыблемо, а мальчик пусть никогда не станет наследником трона, но будет расти в заботе и достатке. Впрочем, не все шло так гладко, как казалось на первый взгляд. Вскоре после рождения принца Куниясу в дворце начали происходить странные события. В одной из отдаленных комнат сливового павильона, который занимала Катоко и другие наложницы императора, по ночам начал раздаваться женский плач. Раньше эти покои занимала наложница по имени Мукини Норико, но, увы, 6 лет назад она скончалась от неизвестной болезни, одно время даже ходили слухи, будто бы ее отравили. Первой плач услышала проходившая мимо Камати. Будучи натурой любознательной и впечатлительной, она осмелилась заглянуть внутрь помещения и к своему ужасу никого не увидела. Комната встретила ее пустотой и неизвестно откуда взявшимся порывом ветра. Другие служанки и фрейлины, услышав об этом при странном событии, не на шутку перепугались. Неужто объявился неуспокоенный дух госпожи Норико? Неужели ее впрямь отравили? Но госпожа Катоко, никогда не отличавшаяся особой суеверностью, отнеслась к известию спокойно, ведь 6 лет назад умершую наложницу похоронили по всем правилам, за покой ее души молились синтоистские жрецы и буддийские монахи, они также провели очищающие ритуалы в ее покоях, с чего бы духу объявляться спустя столько времени. А ветер, мало ли откуда подул, в тех покоях никто не живет, на улице холодно. Порыв морозного ветра запросто мог залететь в какую-нибудь дыру или трещину в стене. Вызвали слуг, отвечающих за ремонт дворцов и павильонов. Они тщательно осмотрели покои и подмазали кое-какие мелкие трещины, образовавшиеся на сёдзи. Вдруг один из мужчин вскрикнул и резко обернулся. «Что случилось?» — впали в недоумение его товарищи. Неестественно бледный слуга ответил. «Мне показалось, что меня за плечо схватила холодная женская рука». «Какая женская рука? Здесь только мы!» «Да и вряд ли ты интересен придворным дамам!» — рассмеялись ему в ответ. Мужчина лишь покачал головой. «Нет», — сказал он, — «это не просто дама. Сами же знаете, что 6 лет назад здесь умерла женщина». Остальные слуги замахали руками, словно говоря: «Замолчи, это неподходящая тема для обсуждения». Они побледнели и начали опасливо озираться по сторонам. Плач продолжал раздаваться по ночам, успокоив умершей наложницы. В галерее рядом с ее комнатой гулял ветер, даже госпожа Катока, долго не верившая в происходящее, начала выказывать беспокойство. По просьбе ее и других наложниц сливового павильона император Ниммё прислал Кануси из рода Накатоми и Мико. Примечание. Кануси, также называемый Синсёку, человек, отвечающий за содержание синтайского святилища, проводящий священные ритуалы. Накатоми — один из главных родов Кануси, наряду с Имбе, Саруми и Ураба. Мику — служительница синтайских храмов Японии, синтайские жрицы. Конец примечаний. Накатоми, так же, как и другие главные рода Кануси, Имбе, Саруми и Урабы, по преданиям, вел свое родословное от богов. Накатоми происходили от божества Амено Кояне, Имбе от Амено Футодама, а Саруме от Амено Удзуме. Клан Урабы появился уже позже, отделившись от Накатоми. Божества, от которых вели свое начало три славных рода, в страдавние времена участвовали в извлечении богини Аматерасу из грота, когда она затворилась там после ссоры с братом Сусанно. Примечание. В японской мифологии бог ветра, по некоторым источникам, божество водной стихии и бури, брат богини солнца Аматерасу. Конец примечания. Будучи богиней солнца, стоило Аматерасу затвориться, как весь мир тотчас погрузился во тьму. Чтобы вернуть богиню, другие божества повесили перед гротом зеркало Тамано-Яно-Микото и поставили пустой котел, на который взобралась богиня счастья и радости Амено-Удзуме-Но-Микото и начала танцевать. Богиня обнажила грудь и распустила завязки на юбке, другие божества, наблюдавшие за зрелищем, заливались смехом. Это удивило скрывшуюся в гроте Аматерасу, и тогда она выглянула, чтобы посмотреть и спросить, что происходит. Боги ответили ей, что нашли богиню еще более великую, чем она, и посему веселятся. В доказательство они показали Аматерасу зеркало. Еще больше удивившись, Аматерасу высунулась из грота, и спрятавшийся рядом бог Амено Тадзикара Оно Микото вытащил ее за руку. Таким образом, солнечный свет Аматерасу вновь вернулся в мир. Ее же брата, Сусано, боги решили изгнать. Но император Ниммё выбрал Кануси из Накатоми не только из-за прославленности рода и божественного происхождения, но и не без влияния своей супруги, нефритовой госпожи Дзюнси, и тестя Фуюцугу, ибо род Фудзивара являл собой светскую ветвь Накатоми. Во дворец прибыл сам глава клана Кануси, господин Тадамори, в сопровождении двух Микко. Господин Тадамори был человеком преклонного возраста, но полностью сохранившим трезвый рассудок. Облаченные в одежду карингу и шапку эбоси, одеяние традиционное для Кануси, но не несущее какого-либо религиозного смысла, ибо это лишь официальный наряд, который используется при императорском дворе. Идущие следом за ним две достаточно молодые Микко лет 20 на вид были облачены в белое верхнее кимоно с широкими рукавами и ярко-красные хакама. Примечание. Традиционные японские длинные широкие штаны в складку. Конец примечания. Женщины чинно несли различные предметы и талисманы, необходимые для упокоения духа. Кануси и Мико отослали всех зевак прочь, испокоив и притворив перегородку, сёдзи начали проводить очищающий ритуал. Любопытствующие придворные и дамы, среди них была и Камати, собрались в коридоре напротив плотно закрытой сёдзи. Они слышали слова молитвы и заклинаний, повторяемых господином Тадамори и его помощницами. Когда придворные и дамы уже потеряли счет времени, перегородки покоев мертвой наложницы наконец-то отъехали в сторону. Кануси и Мико вышли наружу. «Теперь дух женщины, обитавшей здесь, упокоен», — заверил Тадамори. Столпившаяся у комнаты публика с облегчением вздохнула. Наконец-то этот кошмар закончится. Плач по ночам и странный ветер в коридоре впрямь прекратились. Обрадованный император щедро наградил главу рода Накатоми и его помощниц. Но воцарившееся спокойствие, увы, оказалось недолгим. Не прошло и месяца, как странные происшествия у злополучных покоев госпожи Норико возобновились с новой силой. Ко всему прочему, сына госпожи Катоку, маленького принца Куниясу, сразила неведомая болезнь. Придворные врачи день и ночь находились подле младенца, но, увы, все их медицинские навыки оказались бессильны. Ребенок продолжал страдать от неизвестного недуга. Ему не становилось хуже, но в то же время его здоровье ничуть не улучшалось. По дворцу поползли слухи, что дух покойной Микуни Норико за что-то гневается на госпожу Катоку и посему наслал проклятие на ее дитя. Обеспокоенный император вновь обратился за помощью к Тадамори Накатоми. Каннуси вместе со своими помощницами еще раз провел обряд успокоения духа госпожи Норико, а затем исполнил ритуал снятия проклятия с Куниясу. На несколько дней дух затих, а принцу, как казалось, стало лучше. Но, увы, вскоре все началось заново. Тадамори признался императору, что если дух продолжает гневаться после проведения двух очищающих обрядов, значит, его что-то очень сильно тревожит. Только выяснив причину тревог, можно успокоить душу наложницы. Император после некоторых раздумий решил, что если Кануси бессилен, возможно, стоит обратиться за помощью к Амёдзи. Амёдзи называли людей, практикующих Амёду, учение инь и ян. Оно пришло в японские земли 300 лет назад, в начале VI века, как система совершения гаданий, и ныне представляла из себя смесь даосизма, синтоизма, буддизма, китайской философии и естественных наук. Само понятие Амёдзи появилось намного позже, 100 лет спустя, в VII веке, и достигло популярности в VIII веке. Было создано Амё-рё, государственный департамент Амёдо, и Амёдзи начали добиваться высоких государственных званий. Амёдзи, как правило, занимались гаданиями, составлением гороскопов, изгнанием злых духов и снятием проклятий. Последователи Амёдо в своей деятельности часто использовали календари, астрономию, прибегали к помощи книги перемен. Примечание. Книга перемен и Цзин – один из наиболее ранних в истории китайских философских текстов. Состоит из 64 символов, гексаграмм, каждый из которых символизирует ту или иную ситуацию с точки зрения ее постоянного развития. Книга перемен применяется для гаданий. Конец примечания. Также считалось, что в помощь себе они призывали духов, заточенных в бумажном листе, сикигами, недоступных взору большинства людей. Но основной сферой деятельности большинства последователей учения все же оставались гадания. Люди часто прибегали к услугам Амёдзи, дабы решить, где выбрать наиболее удачное место для постройки дома или какой дорогой будет лучше отправиться в путь. Вскоре в сливовый павильон прибыли два Амёдзи из департамента Амё-рё, выбранные для столь деликатного дела самим Микадо, посулившим им большую награду в случае успеха. Одним из Амёдзи был пожилой мужчина лет 55 на вид, Абэно Кэйтиро, славившийся при дворе своим искусством составления гороскопов и точностью предсказаний. Сопровождал его Абэно Сэйки, молодой человек, 20 лет, ученик и племянник, Кэйтиро тоже, служащий в Амё-рё. В своем весьма молодом возрасте он уже славился точностью составляемых предсказаний, нахождением потерянных предметов и угадыванием пола ребенка у беременной женщины. Про Сэйки при дворе ходило множество слухов, один невероятнее другого. Молодой человек приходился сыном чиновника Абэно Фудзита, рожденным от неизвестной женщины. Некоторые говорили, что раньше она служила прислугой в поместье рода Абэ и покинула его, попав в немилость к господину, или же вообще умерла от оспы много лет назад. Другие утверждали, что на самом деле мать Сэйки – одна из столичных куртизанок. Третьи и вовсе с полной уверенностью заявляли, что его мать – никто иная, как Кицуне, тем самым объясняя незаурядные способности юноши к Амёдо. Примечание. Кицуне — лисы-оборотни в японской мифологии. Конец примечания. И ведь про него даже ходили слухи, будто бы он уже в 5 лет управлял слабыми чертями. Они, правда все это или нет, но, как бы то на самом деле ни было, умудренный опытом Кэйтиру разглядел способности племянника еще в раннем возрасте, посему взял его на воспитание и официально усыновил, ибо своих сыновей не имел, лишь 2 дочерей. Причем, по его утверждению, не имеющих никаких мистических способностей. Что до отца Сэйки, Фудзиты, приходящегося младшим братом пожилому Амёдзи, он нисколько не возражал против усыновления и безропотно перепоручил незаконно рожденного отпрыска заботам родича. Кэйтиру удивлялся способностям своего ученика и планировал постепенно передать ему все знания, а когда мальчику исполнится лет 14-15, устроить его в департамент. Но произошло нечто, несколько ускорившее ход событий. Как-то раз один состоятельный аристократ пригласил Кайтиру в свой дом, расположившийся на третьей линии Хэйяна на западной окраине, чтобы Амёдзи составил его семье астрологическое предсказание будущего. Мужчина согласился, ведь услуги Амёдзи стоят весьма прилично, и, взяв с собой сейки, отправился к аристократу. Успешно сделав все предсказания и прогнозы, Кайтиру, получив оплату, засобирался домой. Он погрузился в повозку, погонщик повел запряженных валов к воротам. Не успели они покинуть поместье, как сгустились сумерки. Кайтиру тотчас задремал в экипаже. Тем временем 11-летний Сейки шел следом позади повозки на некотором расстоянии от нее. Мальчика одолевали дурные предчувствия. Вдруг он понял, что к ним приближаются демоны. Сейки подбежал к экипажу и стал будить своего учителя. «Дядя, проснитесь! Скорее!» — волновался мальчик. «А? Что такое?» Кайтиру пробудился с громким всхрапом. «Зачем ты меня разбудил? До нашего дома еще далеко». «К нам приближаются демоны». Сонный Кейтиру не почуял приближения потусторонних сил и мысленно решил, что у его ученика просто разыгралось воображение. «Я уже рассказывал тебе, что делать в таких случаях». Зевая, вяло ответил он. «Действуй». Решив посмотреть, как же поведет себя Сейки, Амёдзи из окна повозки протянул ему соль, отпугивающую демонов и злых духов, и коротко сказал: «Возьми это. Заклинание ты знаешь». Обиженный недоверием дяди, мальчик взял баночку и с помощью ее содержимого очертил большой круг, в который вошли экипаж, валы и прислуга. Он сам вошел внутрь круга, затем прочитал заклинание. Едва он закончил читать магические слова, как вдруг мимо них пронесся порыв холодного ветра. Воздух наполнило множество голосов, смеющихся, рыдающих, что-то повторяющих. Погонщик испуганно сел на землю. Животные нервно забили хвостами и взволнованно замычали. Кайтиру с ужасом про себя отметил, как он мог не заметить раньше приближения столь мощных потусторонних сил. Вскоре голоса и порыв ветра скрыли за пределами города, повозка вновь двинулась в путь. Всю обратную дорогу до дома Кайтиру был молчалив и задумчив. Его поразила духовная чувствительность Сейки, и отныне он решил почаще прислушиваться к своему ученику. Когда же мальчику исполнилось 13, дядя поспешил пристроить своего племянника на службу в Аммё-рё. По прибытии в сливовый павильон Кайтиру и Сейки сразу отправились в печально известные покои госпожи Микуни Норико. Любопытствующие наложницы, их фрейлины, в том числе и Камати, собрались недалеко от комнаты. Им было крайне интересно, как же Аммёдзи собираются изгонять духа. Впрочем, подойти очень близко никто из них не решился. Вдруг душа Норико прогневается. Дамы решили наблюдать с безопасного, на их взгляд, расстояния. Но, вопреки их ожиданиям, мужчины медлили, тихо переговаривались между собой и совсем не спешили приступить к некому сложному ритуалу. Разобрать, о чем они говорили, к сожалению, не представлялось возможным. С недаемой любопытством Камати подошла немного ближе. Остальных фрейлины до предела напрягла слух. С большим трудом ей удалось разобрать слова. «Я чувствую, что дух госпожи Норико чем-то сильно растревожен», — говорил Сейки. «Боюсь, если мы проведем ритуал изгнания, это не принесет должного результата. И, будучи столь разгневанной, вряд ли она сама явится к нам и поведает, в чем дело». «Соглашусь с тобой», — кивнул Кайтиру. «Полагаю, сначала нам необходимо узнать причину столь сильного гнева. Возможно, это как-то связано с госпожой Катоко и новорожденным принцем Куниясу, ибо дух проявил себя после рождения ребенка». «Нам стоит пообщаться с наложницами из этого павильона и служащими им фрейлинами и узнать как можно больше об отношении госпожи Катока и госпожи Норико. Если не узнаем ничего стоящего, придется поговорить с нефритовой госпожой Дзюнси и Микадо». Старый Амёдзи лишь печально вздохнул в ответ на замечание ученика. Мысленно он надеялся, что до последнего не дойдет, ибо все может еще больше усложниться, если в этом деле как-то замешан император или его супруга. «Полагаю, нам понадобится помощь одной из фрейлин», — заметил Кайтиру. «Все же женщина охотнее открывается себе подобным. Согласится ли только какая-нибудь из дам, ведь многие очень боятся духов?» Он и Сейки обвели взором собравшихся в коридоре женщины, тут их взгляд упал на Камати. По ее сосредоточенному выражению лица Амёдзи поняли, она слышала их разговор. Камати, в свою очередь, заметив, что на нее смотрят, прямо спросила: «Господа Амёдзи, что-то случилось?» «Мы думаем, госпожа, что нам понадобится помощь одной из фрейлин», — ответил Кайтиру. Но мысленно отметила: «Жаль, что Кэнси сейчас дома, она бы сама предложила помощь, ибо ее просто притягивает все сверхъестественное». Впрочем, Любопытство снедало и ее саму, тем более что первый плач из покоев услышала именно она, посему поэтесса ответила: «Конечно, я помогу вам». В тот же день Кейтиру спросил дозволения у императора Ниммё поговорить со всеми наложницами, занимающими сливовый павильон, и их фрейлинами, чтобы узнать причину гнева покойной госпожи Норику. Вскоре Амёдзи и Камати разместились в одной из свободных комнат сливового павильона. Они приглашали по одной даме и беседовали с ней. Разговор вела преимущественно поэтесса, а Амёдзи сидели чуть поодаль, без лишней необходимости не вмешивались. Камати спрашивала о покойной наложнице, об ее отношениях с госпожой Катоко, не ссорились ли они незадолго до смерти Норико, не было ли у них конфликтов. Недавно поступившие на службу дамы лично не знали госпожу Норико, те же фрейлины, что давно пребывали при дворе, как одна утверждали. Наложница из рода Микуни скончалась от болезни. Незадолго до трагедии между ней и госпожой Катоко не случилось никаких споров, а тем более раздоров. Ни к чему не привели разговоры с наложницами. Женщины сами терялись в догадках, не понимая причин происходящего. Даже госпожа Катоко недоумевала, чем навлекла на себя подобный гнев. «Мы не конфликтовали с госпожой Норико», — поведала она. «Честно признаться, я почти ее не знала. Она заболела через несколько месяцев после того, как я прибыла в сливовый павильон. Вскоре она покинула этот мир». Император очень скорбел после ее смерти. Катоко выглядела вялой и взволнованной. Из-за болезни сына она плохо спала, часто вставая по ночам, чтобы проверить, как чувствует себя мальчик. Глаза наложницы покраснели, и под ними залегли темные тени, с трудом скрываемые толстым слоем макияжа. Ответив еще на несколько вопросов, Катоко покинула комнату и поспешила проведать Куниясу. Камати не услышала от своей госпожи ничего нового, все то же самое, что говорили и другие дамы. Амёдзи тем временем внимательно наблюдали за женщиной. Когда наложница покинула комнату, Сейки тихо сказал Кайтиру: «Похоже, она говорит правду и на самом деле не знает причину ярости духа». Кайтиру лишь вздохнул. Он понимал, что если не справится с этим нелегким делом, это нанесет непоправимый урон его репутации. На миг он пал духом, в голове крутились мысли, что же делать. Они опросили уже столько людей, но все бесполезно, ни единой зацепки. Пока Амёдзи предавался печальным думам, Камати тем временем пригласила в комнату другую наложницу императора Ниммё, госпожу Фудзивару Такуси. Примечание. Фудзивара Такуси, по некоторым источникам, наложница императора Ниммё, дочь Фудзивары Фусацугу, год рождения неизвестен, год смерти предположительно 839-840, по ряду источников ее имя Савако. Конец примечания. Госпожа Такуси, внешне приятная женщина 30 лет, выглядела значительно моложе своего возраста, даже невзирая на то, что за время своего пребывания во дворце родила императору 4 детей, 3 принцев, Муниясу, Такиясу, Синьясу и девочку, принцессу Синти. Примечание. Принц Муниясу, историческое лицо, сын императора Ниммё и Фудзивары Такуси, годы жизни 828-868. Принц Такиясу, историческое лицо, сын императора Ниммё и Фудзивары Такуси, годы жизни 830-887, будущий император Коко. Принц Саньясу, историческое лицо, сын императора Ниммё и Фудзивары Такуси, годы жизни 831-872. Принцесса Синси, историческое лицо, дочь императора Ниммё и Фудзивары Такуси, год рождения неизвестен, год смерти 897. Конец примечания. Голубое верхнее кимоно наложницы, расшитое серебряными снежинками и зимними узорами, искрилось при дневном свете, из-за чего кожа женщины казалась светлее. Это придавало ей сходство с неким мистическим существом, пришедшим из другого мира. Длинные черные волосы Такуси были украшены серебряными заколками, что лишь усиливало сверхъестественность образа. Несмотря на внешнюю привлекательность и хорошие манеры, Камати никогда не чувствовала ни малейшей симпатии к этой женщине, и причина этому крылась отнюдь не в том, что оно служило другой госпоже. Просто что-то в образе дамы заставляло юную фрейлину относиться к ней с настороженностью. «Госпожа Такуси, мы бы хотели немного поговорить с вами о покойной госпоже Норико», — вежливо поклонилась Камати. Она и наложница расположились на татами друг напротив друга. «Госпожа Норико была любимой наложницей императора», — ответила женщина. «Даже когда в сливовый павильон вошла госпожа Катоко, и Микадо уделял ей много внимания, он не забывал о госпоже Норико, но, увы, вскоре она заболела и покинула этот мир». Помню, Микадо долго скорбел, так он ее любил. До сих пор ни одна из наложниц больше не пользуется столь огромным его расположением». Дама сделала скорбное лицо, но Камати показала, что в голосе Такуси проскользнули ревнивые нотки. Фрейлина вспомнила, как однажды, случайно, слышала, что еще до появления Норико особым расположением императора долгое время пользовалась Такуси. После смерти Норико Микадо хоть и благоволил к госпоже Катоку, но вновь начал уделять внимание бывшей фаворитке. В голове девушки начала складываться картина возможного развития событий, в разум закрались подозрения. Проницательный Сейки, внимательно наблюдавший за наложницей, тоже подметил тональность ее голоса. Все время, что Камати беседовала с ней, Амёдзи одолевали дурные предчувствия. Ему казалось, что он физически ощущает волну отрицательных эмоций, распространяющуюся от госпожи Такуси. Но не только это беспокоило его. От женщины исходило что-то еще. Нечто подобное юный Амёдзи чувствовал в прошлом году рядом с одним пожилым служащим Амёрё, который вскоре умер от старости. «Она как-то связана со смертью госпожи Норико?» — промелькнула у него мысль. «Но почему тогда дух гневается на госпожу Катоко, что даже наложил проклятие на ее сына?» Тем временем Камати задала наложнице еще несколько вопросов. Дама, дав убедительные ответы, покинула комнату. Едва она вышла, закрыв за собой раздвижную дверь, в помещении воцарилась тишина. Госпожа Такуси была последней из женщин сливового павильона, остальных уже опросили. «Мы так и не узнали ничего нового», — вздохнул Кайтиро. «Вероятно, придется беседовать со служанками из других павильонов и дворцов, возможно, им что-то известно». Камати, утомленная общением с многочисленными дамами, с ужасом представила себе необходимость продолжать опрашивать остальных обитательниц двора. «О, Матерасу!» — мысленно взмолилась она. «У меня уже от них голова идет кругом. Но раз уж согласилась помогать, придется терпеть до конца». «Я и спрошу императора разрешения просить женщин из других павильонов», продолжал тем временем пожилой Амёдзи. «Если он даст позволение, то приступим к этому завтра». Он выглядел крайне расстроенным. Кайтиро очень беспокоился за свою репутацию, не говоря уже о столь желанной награде, которую Амёдзи явно не получит в случае неудачи. Сейки и Камати тем временем молча сидели на татами, предаваясь каждой своим думам. Тишину, воцарившуюся в покоях, нарушали лишь голоса фрейлин и слуг, раздававшиеся за перегородкой. Наконец, после изрядно затянувшейся паузы, поэтесса произнесла: «Господин Кайтиру, господин Сейки, а что вы думаете о госпоже Такуси?» Пожилой Мёдзи в изумлении посмотрел на фрейлину. Что он думал об этой наложнице? Ничего. На его взгляд, она также ничего не знала, но почему, Камати спросила о ней? «Мне показалось, что она может что-то знать о событиях, связанных со смертью госпожи Норико, или же иметь какие-то соображения на этот счет, но по каким-то причинам умолчала об этом», — осторожно заметил Сейки. На самом деле он заподозрил, что дама может оказаться непосредственно в них замешанной. Но высказывать столь смелое предположение в сливовом павильоне, заполненном лишними ушами, через тонкие сёдзи можно было без труда подслушать разговор, весьма рискованно. Камати разделила его подозрения, но, как и он, предпочла прямо о них не говорить. «Мне показалось так же». Она встала, осторожно приоткрыв сёдзи, и выглянула в коридор. В длинной галерее сейчас никого не было. Фрейлина поспешила вновь закрыть перегородку и, присев рядом с Амёдзи, настолько близко, насколько позволяли правила приличия, тихо заговорила. «Возможно, мое предположение слишком самоуверенное, но нет ли случайно в Амёдзи способа узнать прошлое конкретного человека?» Кайтиру и его племянник задумались. «Увы, но Амёдзи не всемогуще», — с сожалением признался пожилой Амёдзи. «Когда дух желает о чем-то поведать, обычно он является сам. Если же он не выходит на контакт, мы ничего не можем поделать. Хотя, конечно, есть еще один способ поговорить с госпожой Норико, но он в некотором роде опасен». «Еще один способ?» — оживилась Камати. «Да», — кивнул Кайтиро, «но, как я уже говорил, все не так просто». Фрейлина с недоумением приводила взгляд то на него, то на Сейки. Оба Амёдзи показались ей чем-то смущенными. «Что же это за способ такой?» — терялась она в догадках. «Чтобы живому человеку поговорить с духом умершей женщины, необходимо провести особый ритуал. С его помощью можно на время вселить дух в женское тело, но на это требуется разрешение его хозяйки», — пояснил Сейки. «Однако это очень опасный ритуал. Если что-то пойдет не так, последствия непредсказуемы. Ни одна дама не согласится пойти на такой риск». Камати ощутила неприятный холодок, пробежавший змейкой по позвоночнику. Ее живое сознание тотчас нарисовало страшную картину. Разгневанный призрак вселяется в нее, а затем разрывает на множество маленьких кусочков. Все вокруг устилает кусочки кожи, костей и мяса, пол залит кровью. Кровь пропитывает собой татами, обогряя их в алый цвет. А дух в образе покойной наложницы стоит посередине этого хаоса и держит в руках голову девушки с застывшим выражением ужаса на лице и зловеще улыбается. Фрейлина нервно сглотнула. Ей было очень страшно, она чувствовала, как бешено колотится сердце, и вдруг ее осенило. «Если все пройдет успешно, — подумала она, — меня наградит сам император за помощь в изгнании призрака». Мысленно прикинув возможную величину награды, Камати попыталась подавить дрожь в голосе и произнесла: «Я согласна принять участие в ритуале, если это принесет пользу императору и поможет госпоже Катоко и принцу Куниясу». Чуть позже вечером, по настоянию Кайтиру, коридоры помещения, прилегающие к покоям Микуни Норико, были освобождены от праздных зевак, и в них поставлено несколько стражников, чтобы никто посторонний не появлялся во время проведения ритуала, ибо от духов можно ожидать чего угодно, и лишние меры предосторожности никогда не помешают. Кайтиру, Сейки и Камати вошли в комнату покойной наложницы. Амёдзи принесли предметы, необходимые для проведения ритуала. Они расстелили на полу длинный и широкий свиток бумаги и начали рисовать на нем круг. Вокруг него они дополнительно насыпали соли, на случай, если дух женщины прогневается и сможет прорваться сквозь первую линию защиты. Затем Сейки чуть поодаль расставил 5 свечей в металлических подсвечниках. Камати, чтобы не мешать, тихонько стояла в стороне, пытаясь подавить волнение. Ей было страшно принимать участие в предстоящем действии. Она чувствовала, что ее ладони похолодели, словно лед зимой. Даже ногти приобрели нездоровый лиловый оттенок. Сердце то учащенно билось, то замирало, а нижнее кимоно стало влажным от пота. «Успокойся», — говорила она себе. «Здесь 2 амёдзи, к которым обратился за помощью сам Микадо. Вряд ли император Нимё стал бы просить помощи у неумелых служащих». Тут же ей вспоминался Тадамори Накатоми, который не справился с возложенной на него задачей по изгнанию духа. Онано совсем сникла и почувствовала жгучее желание посетить дамскую комнату. Стараясь из последних сил взять себя в руки, она представила, как ее наградят после успешного завершения ритуала. Сладкие мысли о золотых обанах, отрезах шелка и драгоценностях сделали свое дело, и фрейлина немного успокоилась. Тем временем Кайтиру и Сейки закончили все необходимые приготовления. «Госпожа Камати», — позвал Сейки, — «все готово. Для начала ритуала войдите, пожалуйста, в круг, нарисованный на свитке, только прошу вас, осторожнее, не повредите линию из соли». Девушка кивнула и, подобрав полы своего длинного одеяния, аккуратно вошла в круг. Расправив внутри него кимоно, благо предусмотрительная мёдзи нарисовали круг достаточно большим, она спросила: «Что мне необходимо сделать дальше?» «Просто стойте в круге и ни при каких обстоятельствах не покидайте его», — ответил Кайтиру. «Сейчас мы прочитаем заклинание, вызывающее неспокойную душу госпожи Норико». Камати нервно сглотнула. Ей снова захотелось посетить дамскую комнату, а ладони стали еще холоднее. «Все будет хорошо, все будет хорошо», — мысленно говорила она себе, думая о награде. Кайтиру начал читать заклинание. Сейки стоял рядом, держа в руках амулет, усиливающий эффект магической формулы. Вскоре Онано почувствовал, как ее окутывает холод. В покое Микуни ворвался порыв холодного ветра. Пламя свечей задрожало, но не погасло. Несколько секунд спустя оно взвелось ввысь, окрасившись в синий цвет. Фрейлина почувствовала сильное давление извне и боль во всем теле. Казалось, каждый кусочек ее плоти готов разорваться на мелкие частички. Она захотела закричать, но из горла вырвался лишь сдавленный сип. Не в силах больше устоять на ногах, Камати упала на колени. Вдруг боль отступила так же внезапно, как и пришла. Девушка попыталась встать, но тело ее не слушалось. «Что такое?» — растерянно подумала она. Она не могла ни перевести взгляд, ни заговорить. Внутри она ощутила нечто инородное, потустороннее, заполнившее ее от головы до пят. Ей показалось, что она чувствует себя гостем в собственном теле. Спустя несколько мгновений она против собственной воли поднялась на ноги, как если бы ее телом управлял кто-то другой, и, воззрившись на Амёдзи, спросила не своим голосом: «Зачем вы призвали меня?» «Вы госпожа Микуни Норико, наложница императора, что умерла 6 лет назад в этих покоях?» — спросил Сейки. «Да», — коротко ответила госпожа Норико. «Госпожа, прошу, поведайте нам, в чем причина вашего гнева, почему вы плачете в своих покоях, и зачем вы наслали проклятие на новорожденного принца Куниясу?» Лицо Норико исказилось от гнева. «Я не насылала проклятие на принца Куниясу», — взвелась она. «Преступление совершила женщина, что извела меня с этого света. Посему я и плачу, ибо ее амбиции и ревность непомерны, даже младенца не пощадит». Сейки и Кайтиру изумленно воззрелись на наложницу, дело принимало несколько неожиданный оборот. «О какой женщине вы говорите?» — робко спросил Сейки. «О Фудзивари Такуси, конечно же», — презрительно фыркнула госпожа Микуни. У Кайтиру округлились глаза. Его племянника, напротив, подобный ответ не очень удивил. Пока изумленный дядя терялся в догадках, зачем матери четырех детей императора совершать нечто подобное, юная Мёти спросил. «Ради чего она это сделала? И почему вы так уверены в ее виновности?» «Она всегда пользовалась особым расположением императора», — ответила Норико. «Во всяком случае, до тех пор, пока я не вошла в сливовый павильон. Стоило мне появиться, как внимание Микадо принадлежало только мне. Но госпожа Такуси из-за ревности задумала извести меня и подкупила одну из своих верных служанок, чтобы та подсыпала мне в еду медленно действующий яд. В итоге он возымел действие. Со стороны это выглядело как болезнь. К тому времени, как госпожа Катоко прибыла в сливовый павильон, я была уже больна». Тут голос женщины дрогнул. «И вы покинули этот мир», — констатировал Кайтиру. Наложница утвердительно кивнула. «То есть госпожа Катоко не причастна к вашей смерти?» — уточнила Мёдзи. «Нет», — ответила Норико, — «она здесь ни при чем». «Но почему вы так уверены, что за этим стоит госпожа Такуси?» «Моя душа не отправилась сразу в другой мир», — ответила женщина, «ибо я подозревала, что в болезни, погубившей меня, замешан яд. Посему я решила выяснить, кому оказалась столь неугодной и осталась в сливовом павильоне. Я услышала разговор госпожи Такуси и той самой служанки. Служанка была полна сожалений и намеревалась покинуть дворец. Ее хозяйка испугалась, что она может проболтаться, и при первой же возможности тайно подлила ей в питье яд. Конечно, в смерти простой прислужницы никто разбираться не стал. Это событие задержало меня, и я решила остаться и понаблюдать за Такуси, чтобы та никому больше не причинила вреда». Такуси много раз задумывала погубить и госпожу Катоко, пользующуюся расположением Микадо, но боялась вызвать лишние подозрения. Когда госпожа Катоко понесла ребенка, Фудзивара задумала дерзкий план — извести ненавистную ей наложницу ее дитя. И когда на свет появился принц Куниясу, она заказала через своего отца Фудзивару Фусацугу талисман с проклятием. Должна заметить, амбиции ее родителя тоже неимоверны. Он без возражений согласился помочь дочери извести другую женщину и достал тот талисман. Если на нем написать имя и закопать в землю под домом, человек начнет болеть, пока наконец не умрет. Такуси закопала талисман под сливовым павильоном, под той частью здания, где находится покои соперницы и принца Куниясу. Наложница сделала небольшую паузу. «Она хотела разыграть все так, словно это госпожа Катока отравила вас, и теперь ваш дух гневается на нее», — догадался Сейки. «Тогда она избавилась бы от принца и от соперницы». «Совершенно верно», — ответила Норико. «На это она и рассчитывала. Я являлась ей во снах, пыталась заставить отдуматься, но, увы». Она испугалась и раздобыла защитный талисман. «Посему отныне я не могу ни явиться ей, ни тем более причинить какой-либо вред». Тогда-то я и начала плакать от отчаяния в своих покоях. «Ритуал Кануси ненадолго успокоил меня, но я не могу просто так уйти, пока Такуси продолжает творить свои злодеяния». Наложница закончила свой рассказ, а Мёдзи молчали. Воцарившаяся в помещении тишина нарушалась лишь потрескиванием горящих свеч. Их потустороннее синее пламя, в отличие от обычного, алого, не согревало, а холодило, распространяя вокруг легкий морозец. Тишину прервал Кайтиру. «Понимаю ваш гнев, госпожа, но мы не можем просто так выдвинуть обвинение против госпожи Такуси, ибо у нас нет доказательств, что именно она закопала талисман с проклятием. Единственное, что мы можем сделать, это выкопать его и провести очищающий ритуал над принцем». Норико нахмурилась. По ее сосредоточенному выражению лица становилось ясно, что она размышляет. После недолгой паузы она произнесла. «Я понимаю, что выдвинуть против нее обвинение непросто. Что ж, по крайней мере, помогите принцу, он просто младенец. Я же успокоюсь только тогда, когда та женщина покинет этот мир». Вдруг по комнате вновь пробежал порыв сильного ветра, пламя свечей задрожало и опять стало красным, распространяющим живительное тепло. У Камати закружилась голова, и она села на колени. Фрейлина пребывала в некой растерянности, недоуменно хлопая глазами, озираясь по сторонам. «Госпожа, с вами все в порядке?» — подбежали к ней, обеспокоенные Мёдзи, помогая подняться. «Да», — растерянно ответила Фрейлина, понимая, что власть над телом вновь вернулась к ней. «Что с духом госпожи Норико?» «Она покинула ваше тело, и теперь вы можете выйти из круга», — ответил Кайтиро. «Ритуал прошел благополучно». «Но нам нужно еще кое-что сделать — выкопать и уничтожить талисман», — напомнил Сейки. Госпожа Такуси в беспокойстве мерила шагами свои покои. На ее одолевали дурные предчувствия, и женщина не находила себе места от волнения. В прошлый раз, когда император посылал в заполученную комнату Кануси, чтобы он вместе с Мико изгнал неупокоенный дух, Такуси была спокойна. Она не верила в сверхъестественные способности Тадамори Накатоми, считая его просто искусным актером, производящим обряды, но о Мёдзи совсем другое дело. И про Абе но Кэйтиро, и про его племянника Сейки при дворе ходило множество невероятных слухов. К большинству из них наложница относилась со здоровым недоверием, но в то же время прекрасно понимала, что слухи не возникли на пустом месте, ибо многие придворные успели сами неоднократно убедиться в способностях служащих Амёрё. Такуси опасалась, что дух Норико может явиться мужчинам и поведать об истинной причине своей смерти — об отравлении и о талисмане с проклятием, предназначенном для принца Куниясу. «Что тогда будет со мной?» — беспокоилась Фудзивара. «Что будет с моей репутацией? Что будет с моими детьми? Микадо наверняка прикажет меня казнить. Сыновьям даст фамилию Минамото или Тайра или сошлет в отдаленную провинцию». Примечание. Минамото — группа родов в средневековой Японии, происходивших от детей императора, которым было отказано в статусе принцев. Впервые фамилию Минамото начал предоставлять своим потомкам императором Сага, правил в 809-823 годах. Позже род Минамото дал начало многим самурайским родам. Тайра. Как и Минамото, происходили от детей императора, которых перевели в статус подданных. Впервые фамилию Тайра дал император Камму в 825 году или несколько позже. Конец примечаний. «А дочь отправит служить Мико в отдаленный храм или же выдаст замуж за простого служащего?» Опасения госпожи Такуси были не напрасными. Минамото называли род, происходивший от детей императора. Им отказывали в статусе принцев и переводили в ранг подданных, предоставляя эту фамилию. Впервые подобное начал практиковать император Сага, правивший 30 лет назад. Примечание. Историческое лицо. Годы жизни 785-842, годы правления 809-823, отец императора Нимё. Однако после Исага 10 лет в 823-833 годах правил император Дзюнна, и лишь потом к власти пришел Нимё. Конец примечания. Он пожаловал фамилию своему седьмому сыну, считавшемуся лишним, претендентом на престол Минамото Макото. Если уж прецедент имел место быть в прошлом, мог повториться и в будущем. Госпожа Такуси начала нервно дергать рукав своего верхнего лилового кимоно. На воображение тотчас нарисовала ей, как Микадо переводит ее детей в ранг подданных. Минамото Муниясу, Минамото Такиясу, Минамото Санияссу. И Мико Синси, отосланная служить богам в Идзума или какое-нибудь всеми забытое место. Примечание. Идзума — историческая провинция в Японии. Название происходит от синтоистской богини Идзанами, которая вместе с богом Идзанаги когда-то создала Японию. Идзума пользовался значительным влиянием в раннее средневековье. Конец примечания. Наложница опустилась на татами рядом с низким столиком из резного дерева. Она налила себе сливового вина в чашу и залпом ее осушила. Напиток растекся теплом по телу и слегка притупил чувство беспокойства. Она извлекла из многослойного кимоно-талисман, защищающий от духов, и посмотрела на него. Золотистая подвеска блеснула в свете свечей. Такуси заказал эту вещицу, как только Норико начала являться ей во снах, пытаясь образумить. Благодаря искусно изготовленному талисману слова морали покойной соперницы наложницу больше не беспокоили. Убрав талисман обратно под одежду, Такуси решила выйти подышать свежим воздухом. Она вызвала служанок, и те помогли госпоже облачиться в теплое кимоно. Женщина покинула свои покои и неторопливо направилась к выходу из сливового павильона. В коридорах было тихо и пусто. Суеверные дамы и фрейлины, прознав о ритуале по призыву духа, старались без лишней надобности не покидать своих комнат. Такуси вышла из сливового павильона, Вечерний морозный воздух ударил ей в лицо, холодя кожу и проясняя разум. Сливовое вино тотчас выветрилось из головы, и беспокойство не преминуло вернуться, но возвращаться обратно в свой покой наложница не пожелала. Она неторопливо продолжала свою вечернюю прогулку. Снег скрипел под ногами, легкий ветерок доносил голоса слуг из других павильонов. Наконец, Фудзивара достигла небольшого дворцового прудика, через который был перекинут горбатый мостик в китайском стиле. Летом наложница любила стоять на нем и любоваться на цветущие лотосы. Сейчас прудик затянула плотная ледяная корка, запорошенная снегом и искрящимся от падающего на него света из павильонов и дворца. Женщина немного постояла на мостике, казалось, душевное равновесие медленно возвращается к ней. Она уже собиралась отправиться обратно в свое покое, как вдруг поскользнулась. Все произошло настолько быстро, что госпожа Такуся не успела даже вскрикнуть. Она потеряла равновесие и упала, ударившись виском прямо о резные перила мостика. Брызнула кровь. Там, где упали алые капли, снег подтаял и приобрел розоватый оттенок. Наложница резко побледнела, ее остекленевшие глаза смотрели прямо перед собой мертвым взором. Тем временем Кайтиру, Сейки и Камати отдавали распоряжение нескольким слугам. А те, в свою очередь, недоумевали, но послушно, согнувшись в три погибели, разгребали снег и копали замерзшую землю под сливовым павильоном, в той части здания, где расположились покои госпожи Катоку и принца Куниясу. Наконец, лопата одного из слуг наткнулась на нечто небольшое и твердое. «Господин Кайтиру! Господин Сейки, госпожа Камати, я что-то обнаружил!» — крикнул он, выползая из-под павильона. А Мёдзи и Фрейлина тотчас бросились к нему. «Что ты нашел? Показывай!» — требовательно воскликнул Кайтиру. Слуга извлек из земли некий небольшой предмет и протянул его колдуну. «Вот», — сказал он, — «похоже на какой-то талисман. Вы его искали?» Кайтиру взял в руки находку. Это оказалась небольшая металлическая пластинка с гравировкой по краям. Это были иероглифы и со вдетыми в специальные углубления цветными шнурами и нитями. Посередине металлической поверхности крепилась еще одна пластина, на сей раз деревянная. На ней убористым почерком, отменными чернилами было написано «Принц Куниясу». «Да, это то, что мы искали», — облегченно вздохнула Мёдзи, рассматривая сей предмет. Про себя он отметил. «Талисман подобной работы стоит недешево. Госпожа Такуся и ее отец явно не пожалели средств». Вслух же он сказал, обращаясь к слугам: «Вы можете быть свободны». Слуги выбрались из-под павильона, откланялись и поспешили удалиться. Они прекрасно поняли, что здесь замешаны некие потусторонние силы, и, будучи людьми суеверными, по возможности не желали с этим связываться и потому лишних вопросов не задавали. Едва они скрылись из вида, Сейки спросил: «Дядя, мы уничтожим этот талисман или же предъявим его Микаду как доказательство вины госпожи Такуси?» Кайтиру задумался. На самом деле он еще не решил, как лучше будет поступить в подобной ситуации. Его одолевали сомнения. Один талисман — недостаточное доказательство, и выдвигать обвинение против наложницы самого императора будет делом рискованным. К тому же связываться с родом Фудзивара совсем не хотелось. «Для начала мы разрушим его чары», — после некоторой паузы отметил Амёдзи. «А затем составим гороскоп и предсказание, как будет лучше поступить». Сейки разделял колебания дяди, посему не стал возражать. Тем временем хранившая до сих пор молчание Камати спросила: «Если моя помощь больше не нужна, могу ли я удалиться?» «Да, конечно, госпожа, вы, должно быть, устали», — отозвался Кайтиру. Фрейлина, изрядно впечатленная призывом духа и интригами госпожи Такуси, поспешила покинуть общество Амёдзи, чтобы спокойно поразмыслить над произошедшим. Она не заметила, как Сейки проводил ее долгим взглядом. Юноша отметил про себя, что поэтесса красива, умна и обаятельна. Оно не направилось сразу в свои покои, она решила немного прогуляться и привести мысли в порядок. Камати намеревалась посетить небольшой дворцовый прудик с перекинутым через него мостиком в китайском стиле. Летом там расцветали прелестные лотосы, созерцание которых побуждало поэтессу к созданию новых стихотворений. Неспешно прогуливаясь, девушка размышляла, что дворец предстал перед ней совсем в ином свете, интриг и зависти. Конечно, она слышала, что в давние времена имели место политические заговоры и бесконечные дворцовые интриги, но за время ее службы не произошло ничего подобного, и Камати даже не подозревала, что, оказывается, сравнительно недавно одна наложница отравила другую, а потом попыталась избавиться от очередной соперницы, причем вместе с ребенком. Так размышляя, Камати достигла живописного пруда. Приблизившись к мостику, Фрейлина заметила, что на нем что-то лежит. Изумленная девушка ускорила шаг, по мере приближения поняла, посередине мостика лежит обездвиженная женщина. «Неужели какой-то даме стало дурно?» — растерянно думала она, идя настолько быстро, насколько позволяли длинные одежды и увязающие в высоком снегу ноги. «Госпожа, вам плохо? Госпожа, вы меня слышите?» Фрейлина склонилась над женщиной, намереваясь привести ту в чувство, и тут же в ужасе отпрянула. Дамой без сознания оказалась никто иная, как сама госпожа Такуси. Ее кожа была неестественно бледна, а остекленевшие глаза смотрели прямо перед собой. На виске запеклась кровь. Камати издала крик, который нарушил вечернюю дворцовую тишину.